8 апреля председателем Следственной комиссии был назначен генерал-адъютант граф Михаил Николаевич Муравьев, умный, властолюбивый, грубый и жестокий. Муравьев предполагал наличие широкого заговора и на первом же заседании комиссии объявил: «Клянусь скорее лечь костьми, чем оставить неоткрытым это зло, зло не одного человека, а многих, действовавших в совокупности». Славу усмирителю Польши следовало подкрепить весомо, и с приходом Муравьева следствие увеличило обороты. Самое главное стояло в том, что покушавшийся начал давать показания. В 1864 году он был вновь зачислен студентом Казанского университета, но затем перевелся на юридический факультет Московского университета. Каракозов назвал свои московские адреса, рассказал, какие книги читал и как пришел к мысли о преступлении. Однако, вопреки уверенности Муравьева, он упорно стоял на том, что дело задумал один, и о том никто не знал. И Шутин оказался не так стоек. Выяснилось имя Ивана Александровича Худякова, писателя, собиравшего народные сказки и песни. Оказалось, Каракозов бывал у него в свои приезды в Петербург. Худяков помогал ему деньгами. Худяков отрицал, что знал о подготовке покушения, хотя признавал, что разговоры об этом слышал, и убеждал Каракозова, что ничего из этого не выйдет. Из обмолвки Каракозова, между тем, узнано было еще одно имя — доктора Кобылина. Муравьев задумал побороть зло в зародыше. Он обрушился на всевозможные кружки и общества. Каждую ночь брали того, другого, привозили из Москвы и провинции. Но почти всех сидельцев пришлось отпустить. Никакой вины за ними не было обнаружено. Малозамеченным прошел уход всесильного князя Василия Андреевича Долгорукова. 9 апреля он был у государя и просил отставить его от должности шефа жандармов и начальника третьего отделения. В обществе порицали его за неверную тактику. Он будто бы никогда ничего не говорил государю под предлогом сбережения от лишнего беспокойства. 26 апреля в Москве под председательством московского генерал-губернатора также была учреждена временная следственная комиссия. По мнению москвичей, только это и могло спасти город от нашествия Муравьева. Московские власти пребывали в растерянности. Оказывалось, что старая столица превратилась в подлинное гнездо заговорщиков. Вольно или невольно, стараясь изменить это впечатление, московское следствие обрубало все концы, не слишком усердствуя в выявлении всех причастных к делу. Обе следственные комиссии еженедельно подавали доклады императору. 16 мая Каракозов совершил неудачную попытку самоубийства, бросившись в люк отхожего места. На следующий день его посетил великий князь Николай Николаевич. Предупрежденный о важном госте, преступник остался, однако, лежать на кровати, не обращая на великого князя никакого внимания. «Знаешь ли ты, кто я?» «Нет, не знаю», — равнодушно ответил Каракозов. «Я брат государя. С чем вас и поздравляю?» Вдруг взвинченно подскочил на койке Каракозов, разозлившийся, что титулованные бездельники ездят смотреть на него, будто в зоологический сад. «Да что мне до этого? Мне, в сущности, не только до вас, да и до государя самого нет никакого дела». Недалекий Николай Николаевич растерялся, потоптался и ушел. Приезжал к знаменитому узнику и либеральный князь Суворов. Начал с ним толковать о гуманности, о социальных идеях, а когда, наболтавшись досыта, вышел, злодей сказал караульным солдатам: «Вы, по крайней мере, дураков-то этких ко мне не пускали бы». Секретом этой истории не стали, вызвав злорадство в некоторых слоях общества. Впрочем, о члене царской фамилии нельзя было зло насмешничать, а судьба либерального генерал-губернатора столичного была решена. Подбирались и к другому либералу Валуеву. В обществе ходила эпиграмма: «Куда тебе в Наполеоны, министр пустоцветистых фраз? Нет-нет, французские законы мудрены чересчур для нас.